5.15. Болезнь Кашина-Бека. Болезнь Кашина-Бека – это генерализованный деформирующий остеоартроз с глубоким нарушением процесса окостенения. Болезнь распространена в Забайкалье и в Восточной Сибири, возникает в виде эндемических очагов. Чаще заболевают дети 6-15 лет. При этом заболевании в эпифизах трубчатых костей развиваются глубокий дегенеративный процесс, некроз суставного хряща, изменение суставных поверхностей, разрастание остеофитов по краям суставных поверхностей. Все это сильно обезображивает суставы, что приводит к нарушению роста костей. В результате нарушения роста трубчатых костей у таких детей наблюдаются короткие пальцы и низкий рост. Болезнь начинается незаметно и медленно прогрессирует. При этом наблюдается развитие зоба. Одной из причин болезни предполагает недостаток йода в питьевой воде. Вначале у ребенка появляются небольшие боли и хруст в мелких суставах. Затем они деформируются, особенно в пясно-фаланговых и межфаланговых сочленениях, а за ними деформируются и крупные суставы. Появляются сгибательные контрактуры в локтевых суставах и мышечные атрофии, усиливается лордоз в поясничном отделе позвоночника. Для этого заболевания характерны внезапно появляющиеся боли в суставах во время движения. Боли возникают вследствие ущемления между суставными поверхностями суставных тел кусочков некротизированного суставного хряща. Воспалительные явления в суставах отсутствуют. Температура тела и картина крови нормальные. Массаж является одним из основных факторов в комплексном лечении этого заболевания. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, улучшение крово- и лимфообращения в пораженных суставах, стимуляция обменных процессов во всем организме, профилактика контрактур на ранних стадиях заболевания и ликвидация контрактур в мышечных атрофий на поздних стадиях. Массажу подвергают не только больные, но и здоровые суставы, при этом стараются хорошо проработать все ткани выше и ниже пораженного сустава. Непораженные суставы массируют для профилактики. На мышцах проводят массаж средней интенсивности, используя поглаживание, растирание, осторожные разминания в сочетании с непрерывистой вибрацией. Прерывистая ручная вибрация не применяется. Пациентам с болезнью Кашина-Бека назначают общий массаж, учитывая возрастные особенности. При мышечной или артрогенной контрактурах применяют избирательный массаж по соответствующей методике. Смотри 5.7. Совершенно недопустимо насильственное растягивание укороченных мышц. В области пораженных суставов, кроме общего поглаживания и растирания, применяют детальный массаж в форме отглаживания и спиралевидного растирания большими пальцами вдоль суставной щели. Большое внимание уделяют массажу суставов грудной клетки, особенно на поздних стадиях заболевания. Продолжительность массажной процедуры зависит от возраста пациента и количества пораженных суставов. Массаж проводят ежедневно, его курсы длительные, регулярно повторяющиеся через 1,5-2 месяца.